Через десяток часов трое людей на голубой планете встретили ночь. Здесь не было луны, но по сравнению с Землей звезды сияли намного ярче. Млечный путь казался рекой серебристого пламени, в свете которого от путешественников на Земле лежали тени. Отсюда до центра галактики не намного ближе, чем от Солнечной системы, но пространство между DX-3906 и Солнцем заполнено межзвездной пылью, поэтому с Земли Млечный путь смотрелся более тускло. В ярком свете звезд люди заметили, что окружающая их трава движется. Поначалу Чэн Синь и Аа решили, что им почудилось, а на самом деле растительность колышется от ветра. Но потом они поняли, что трава под ногами тоже шуршит и извивается. И Фань объяснил, голубая трава действительно кочует. Корни служат ей ногами, и при смене времен года трава мигрирует с одной широты на другую, преимущественно по ночам. Услышав такое, Аа отбросила стебельки, которыми поигрывала. Ифань заверил, что травинки действительно растения, питаются фотосинтезом и почти не способны ощущать прикосновение. Другие растения на этой планете тоже умеют перемещаться. Он указал на горы, и девушки увидели, как в свете звезд шевелятся леса. Деревья двигались намного быстрее травы и напоминали марширующие в ночи армии. Ифань указал на небо, туда, где горело не так много звезд. «Еще несколько дней назад, вон там, мы могли увидеть солнце, куда яснее, чем увидели бы с Земли эту звезду. Разумеется, мы видели бы солнце таким, каким оно было 286 лет назад. Солнце погасло в тот самый день, когда экспедиция улетела, и я остался один». «Солнце больше не светит, но занимает огромную площадь. Возможно, вам удастся рассмотреть его в телескоп», — сказала Аа. «Нет, не удастся», — Ифань покачал головой и снова указал в ту же точку на небе. «Даже если вы вернетесь туда, то ничего не увидите. Та область пространства теперь пуста. Плоские солнца и планеты, которые вы наблюдали, — это просто выброс энергии при коллапсе трехмерного вещества в двумерное. То, что вы видели, было не двумерным веществом, а преломлением электромагнитного излучения на границе между двумерным и трехмерным мирами. Как только энергия рассеется, эффект исчезнет. Преобразованная Солнечная система не имеет общих точек с трехмерным пространством». «Но как же так?» — спросила Чэн Синь. «Ведь трехмерный мир отлично виден из четырехмерного». «Да, виден. Мне самому довелось посмотреть на трехмерные объекты из четырехмерного пространства. Но двумерное не видно из трехмерного. Это потому, что в трехмерном пространстве есть такой параметр, как толщина, измерение, в котором свет, исходящий из четырехмерного пространства, поглощается или рассеивается. В двумерном пространстве толщины нет, поэтому свет пронизывает его насквозь, нигде не останавливаясь. Двумерный мир абсолютно прозрачен, и увидеть его невозможно». «Нет вообще никакого способа?» — спросила Аа. «Никакого. Теория не позволяет». Чэн Синь и Аа на какое-то время смолкли. Солнечная система исчезла полностью. Пропала последняя надежда на спасение родной планеты. Но Гуань Ифань немного их утешил. «Существует только один способ найти двумерную Солнечную систему из трехмерного пространства. По притяжению. Масса Солнечной системы никуда не делась, поэтому систему можно обнаружить как невидимый источник гравитации». Чэн Синь и Аа многозначительно переглянулись. «Что, похоже на темную материю?» — засмеялся Ифань, затем сменил тему. «А почему бы нам не поговорить о свидании, ради которого вы прибыли сюда?» «Вы знакомы с Юнь Тяньмином?» — поинтересовалась Аа. «Нет». «А что случилось с Трисолерианским флотом?» — спросила Чэн Синь. «Нам мало что известно. Первый и второй флоты так и не объединились. Более 60 лет назад в созвездии Тельца разыгралось крупномасштабное космическое сражение. Бились беспощадно. Из обломков получилось целое новое облако межзвездной пыли. Мы знаем, что одной из сторон был второй Трисолерианский флот, но не знаем ни против кого он сражался, ни чем все это закончилось. «А с первым что?» — задала вопрос Чен Синь. Ее глаза блестели в свете звезд. «Про них нам ничего не известно. В любом случае, вам не следует надолго задерживаться здесь, это небезопасно. Почему бы вам не полететь со мной? Терраформирование на моей планете завершено, жизнь налаживается». «Я согласна», — воскликнула Аа. Затем взяла руку Чен Синь в свою. «Давай полетим туда. Даже если ты решишь торчать здесь до конца своих дней, скорее всего, ничего не дождешься. Нельзя же превращать жизнь в одно сплошное ожидание». Чен Синь молча кивнула. Она знала, что гонится за мечтой.